Семестр четвертый. Сделай первый шаг. Что тебя сдерживает? Цели есть. Приоритеты есть. План составлен. Вперед! Если бы все было так просто. Начать что-то новое куда сложнее, чем просто сказать об этом. И нередко мы сталкиваемся с серьезной проблемой – отсутствием мотивации. Многие студенты не могут преодолеть этот первый барьер и либо вовсе не приступают к важному заданию, либо начинают слишком поздно. Почему-то не хватает внутреннего драйва. Из-за этого ты не берешься за конспект, откладываешь учебу и все время переносишь работу над курсовой. Цель есть, ты понимаешь, чего хочешь достичь, и даже продумал, как действовать. Но начать все равно не удается, даже при самом сильном желании. Не переживай, ты в этом не один. И хорошая новость в том, что ты можешь все изменить. Придется, потому что, оставаясь в зоне комфорта, можно сколько угодно ставить перед собой цели, но достичь их не получится. Ведь достижение целей — это всегда работа. Но чтобы побороть прокрастинацию и, наконец-то, сдвинуться с места, тебе не нужны хитрые секретные стратегии или бесконечные умственные рассуждения. Все, что нужно — слегка перехитрить самого себя, преодолеть лень и просто начать действовать. Потому что как только ты начнешь, все станет проще. Начать — это самая сложная часть всего процесса. Неважно, что ты собираешься делать. Так что давай, давай обманем тебя. Медленно, но верно. Крупные цели и масштабные задачи могут легко перегрузить и свести на нет даже самое продуманное планирование. Первоначальная эйфория и мотивация начать работу исчезают быстрее, чем ты успеваешь моргнуть. Чтобы этого не произошло, мы используем вариацию тактики солями. Семестр первый. Весь метод заключается в том, чтобы разделить задачу на множество маленьких кусочков, а затем сделать первый, абсолютно выполнимый, маленький управляемый шаг. Затем ты сможешь легко проделать путь через отдельные подзадачи и дойти до конца. Метод первого камня. Даже при строительстве 21-тысячекилометровой Великой Китайской Стены с 7 века до нашей эры по 17 век нашей эры, все начиналось с первого камня в стене. Как только это первое небольшое препятствие преодолено, как только заложен первый камень, последующие шаги становятся намного проще. Желание появляется после того, как ты сделал это. От радости, что преодолел себя. Это повышает мотивацию, и ты подходишь к следующему препятствию с оптимизмом. Ведь шаг так мал и прост. А потом ты делаешь следующий, и еще один. Процедура для метода первого камня. Если хочешь использовать метод первого камня в своих исследованиях, сначала поставь цель, а затем определи соответствующую целеориентированную задачу. Затем разбей эту задачу на множество маленьких, совершенно простых шагов, а потом ты сможешь легко их выполнить. Психологический трюк здесь в том, что большие и сложные задачи внезапно перестают казаться такими уж пугающими. Потому что как только ты разобрал сложную проблему и разделил ее на маленькие части, сразу увидишь, насколько все это выполнимо. Ты больше не будешь подавлен и сможешь начать работу с полной ясностью и сосредоточенностью, всегда помня о цели. Метод первого камня состоит из 5 маленьких шагов. Шаг первый. Определи цель. Чего ты хочешь достичь? Шаг второй. Определи задачу. Благодаря чему ты добьешься цели? Шаг третий. Разбей задачу на мелкие подразделы. Из чего состоит задача? Шаг четвертый. Определи первый шаг. Как ты собираешься начать? Шаг пятый. Сделай первый шаг. Это просто. Но хватит сухой теории, давай рассмотрим несколько примеров. Пример первый. Прочитать конспект. Ты хочешь подготовиться к следующей лекции, цель, и решаешь прочитать конспект, задача. Теперь ты разбиваешь свою задачу, то есть чтение сценария, на множество маленьких смешных частей. Например, конспект состоит из 5 глав, в каждой главе 15 страниц, а на каждой странице от 4 до 6 абзацев. Мы остановимся здесь, потому что чтение одного абзаца — это маленький, смешной шаг. И теперь ты читаешь первый абзац, а затем второй. И так далее. Теперь твой настрой — ура, я просто прочитаю один раздел и все, а не «о, нет, мне нужно прочитать весь конспект». Пример второй. Повторение экзаменационных вопросов. Ты хочешь подготовиться к следующему экзамену. Цель. И решаешь поработать над старой итоговой работой. Задача. Снова сначала делишь свою задачу, то есть старый экзамен, на множество маленьких смешных частей. Например, вот так. Экзамен состоит из 4 заданий. Каждое задание состоит из 3 пунктов, которые, в свою очередь, состоят из отдельных вопросов. Мы снова остановимся на этом этапе, потому что один вопрос — это небольшой, вполне выполнимый шаг. И теперь ты начинаешь с работы над каждым небольшим вопросом. Просто один за другим. Ты будешь счастлив после каждой решенной небольшой проблемы и горд тем, что справился. Перед тобой не весь сложный экзамен с самого начала, а только небольшие отдельные вопросы. Пример третий. Пробежка перед университетом. Конечно, ты можешь применить метод первого камня и к другим сферам своей студенческой жизни, и таким образом шаг за шагом привить себе новые полезные привычки. 6-й семестр. Например, ты собираешься больше заниматься спортом, цель, и поэтому хочешь пробежаться перед университетом. Задача. Тогда можно действовать следующим образом. Просто встань в 6:15 утра. Затем просто оденься и встань перед входной дверью в одежде для бега. Просто пройди 50 метров. Затем пробеги 100 метров. Затем еще 100 метров и так далее. При использовании метода первого камня особенно важно выделить время на подготовку и определение небольших простых шагов. Если ты изначально нацелишься на слишком многое и выберешь чересчур большие задачи, система не сработает. Лучше спланировать на 1 или 2 шага больше, чем потом столкнуться с огромной проблемой, которая парализует тебя и заставит сдаться. Кроме того, не следует подходить к вещам слишком идеально и не описывать отдельные шаги слишком подробно. Проработай их, и все готово. С помощью метода первого камня можно последовательно придерживаться своих учебных целей и выполнять задания шаг за шагом, не теряя нить и мотивацию. Это так просто. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. Но иногда даже самой маленькой подзадачи и самого простого начального действия недостаточно. Ты просто не можешь заставить себя начать. Вот почему сейчас мы рассмотрим небольшой трюк, который поможет тебе пнуть себя под зад и легче начать. Это позволит справиться с первоначальными трудностями. Делай как Цезарь. Чтобы преодолеть прокрастинацию и взять под контроль раздражающую непоследовательность, тебе время от времени нужно немного давления. В идеале ты даже сам создаешь это давление, потому что это делает тебя независимым от других и дает полный контроль над управлением своим временем. Чтобы сделать это, давай рассмотрим простую концепцию, с помощью которой ты можешь сделать первый, практически необратимый шаг. Метод Рубикона. Краткое путешествие во времени. Метод Рубикона основан на метафоре «переход через Рубикон» и берет свое начало более 2000 лет назад. Тогда, в 49-м году до нашей эры, если быть точным, Юлий Цезарь и его солдаты пересекли небольшую итальянскую пограничную реку Рубикон, спровоцировав гражданскую войну. С тех пор переход через Рубикон означает принятие важного и далеко идущего решения. Иными словами, шаг, который нельзя отменить. И ты можешь применить эту точную методологию к своей учебной продуктивности. Тебе просто нужно подтолкнуть себя и заставить добиться успеха, сделав один маленький шаг, который ты не сможешь отменить. Этот метод выведет тебя из зоны комфорта. Ты приставляешь пистолет к своей голове и убеждаешься, что внутренние демоны не смогут снова взять верх. Так ты пересекаешь свой личный Рубикон и уже не можешь повернуть назад. Остается только двигаться вперед. А теперь перейдем к конкретике. Всего 5 простых шагов помогут тебе покончить с прокрастинацией. Процедура применения метода Рубикона. Ты можешь легко применить метод Рубикона, выполнив следующие 5 шагов. Шаг 1. Определи свою проблему. Что идет не так? Что ты хочешь изменить? Шаг 2. Поставьте себе цель. Чего ты хочешь достичь? Шаг 3. Осознай свою мотивацию. Почему ты этого хочешь? Шаг 4. Определи первый шаг, с чего бы ты начал. Шаг 5. Перейди свой личный Рубикон. Просто сделай это. Шаги 4 и 5, конечно, самые сложные. Поэтому я покажу несколько примеров, как можно справляться с академическими задачами и осознанно перейти свой Рубикон. Цель — с помощью первых решительных шагов не дать себе вернуться к старым привычкам и тем самым подтолкнуть себя к успеху. Пример 1. Работа с конспектом, учебником. Цель. На этой неделе ты хочешь проработать конспект лекций или учебник. Действие. Немедленно напиши своему преподавателю электронное письмо и договорись о встрече в кратчайшие сроки, потому что у тебя есть несколько конкретных вопросов по содержанию. Рубикон. Трудно отменить консультацию. Это не оставит хорошего впечатления. Пример 2. Завершение работы над курсовой. Цель. В этом месяце ты хочешь, наконец, закончить работу над курсовой. Действие. Говори всем знакомым, что закончишь работу в этом месяце, и пообещай другу пожертвовать 200 евро, если не уложишься в срок. Рубикон. Твои друзья не будут воспринимать тебя всерьез, если ты все-таки не закончишь работу. Пожертвование также ударит по твоему финансовому положению и еще больше мотивирует тебя. Пример 3. Сдача письменной итоговой работы. Цель. Ты хочешь сдать экзамен в конце семестра не менее чем на 4 балла. Действие. Запишись на соответствующий факультет в качестве репетитора или возьми на себя обязательства по выполнению дополнительного проекта. Или предложи дополнительные занятия по теме. Рубикон. Ты должен стать экспертом в данной области. В противном случае ты потеряешь лицо, если не сдашь экзамен с оценкой не ниже 4. Пример 4. Совершенствование риторики. Цель. Ты хочешь улучшить свою риторику, потому что боишься выступать перед большим количеством людей. Действие. Спроси у преподавателя после лекции, можешь ли ты выступить с докладом на следующем занятии. Предложи конкретную тему. Рубикон. Преподаватель теперь знает тебя лично и не забудет возможное предложение так быстро. Важно. Задачи должны быть для тебя сложными, но не невыполнимыми. Начинай с малого. Не стоит также переусердствовать в самом начале и браться за слишком много дел сразу. Легко запутаться, если делать все одновременно. Сначала тебе нужно ознакомиться с этим методом, и на это потребуется определенный период. Потому что поначалу ты будешь действовать себе на нервы, потому что с этого момента ты будешь регулярно выходить из своей зоны комфорта, а это неприятно. Но оно того стоит. С помощью метода Рубикон ты сможешь победить прокрастинацию и получить полезный инструмент, который поможет тебе регулярно приступать к выполнению новых задач. Этот метод поможет тебе сделать важный первый шаг, чтобы затем целенаправленно двигаться дальше. После этого возвращаться назад станет уже невозможно. Поначалу будет непривычно, потому что ты сознательно подвергаешь себя давлению. Но ты удивишься, насколько силен и как многого можешь достичь, если создашь правильные условия. Сделай первый шаг. Краткий обзор. Достижение целей — это труд, который заставляет выйти из зоны комфорта. Начало — самая трудная часть любого начинания. Ты можешь преодолеть прокрастинацию, обманув себя. С помощью метода «Первый камень» ты найдешь легкий первый шаг. В методе «Рубикон» ты подвергаешь себя давлению и заставляешь самого себя добиваться успеха. Задачи. Поставь себе цель и разбей ее на маленькие шаги, используя метод первого камня. Перейди свой личный Рубикон и сделай первый необратимый шаг. Начни прямо сейчас. Это займет всего 5 минут.